«Звезду, говоришь?» «Да, была звезда. И даже наша Дарья Сергеевна в ней стояла. Вместе с тремя Рюмиными, если тебе это интересно», уточнил Роман Михайлович немаловажную подробность, словно говоря о чем-то несущественном, только они в бой не успели вступить. «Курсантик, как ты его называешь?» примчался, да и прихлопнул всех врагов. Вот этим самым льдом князь ловко щелкнул по углу фотографии, отчего она волчком закрутилась на полированной глади стола, всего разок стукнул и домой спать уехал. «Верны ли сведения?» — обескураженно спросил Авенир Авенирович, не отрывая глаз от крутящейся фотографии, на которой были запечатлены горы льда. Елена Бельская умом не обижена. «Знаешь, иногда даже радуюсь, что Бог ей дара не дал, а то смотришь, выросла бы такой же, как ее брат Аболтус. Кстати, задолжали мы Леночке крепко, особенно ты. Не знаю даже, как расплачиваться будешь. Боюсь, после той дуэли у меня отношения с Бельскими сложные окажутся», — осторожно заметил Ватбальский. «За дуэль они в ножки должны поклониться. Останься их, Игорек, в академии, мы все бы сейчас бледный вид имели. Не с теми он якшаться там начал. Опять же, судя по всему, Бережков его убивать не хотел», — глава клана многозначительно постучал пальцем по фотографии. «Впрочем, не для этого я тебя увидеть хотел. Давай-ка, выпьем. За правнуков твоих, чтобы здоровенькими родились. Двух мальчиков Дарьюшка наша носит. Оба одаренные, и дар сильный. А это-то откуда известно?» Авенир Авенирович и сам не заметил, как поднял бокал. Новости ошеломляли. Целительница у них знатная есть. Она определила. А дальше бабы, на радостях, по всему околотку разнесли. «Дела, а?» — задумчиво протянул Авенир Авенирович, возвращая на стол пустой бокал. «О делах хочешь поговорить? Ну, думаю, теперь и о делах можно. Елена пишет, что племянница императора, Алена Рюмина, весьма неравнодушна к графу Бережкову. Ты как, не против с императором породниться?» — насмешливо произнес Роман Михайлович, с трудом сдерживая себя, чтобы не развернуться к большому аквариуму, стоящему у окна. Больно уж похож стал собеседник на его любимого телескопа, аквариумную рыбку с выпученными глазами, способную часами стоять у стекла и беззвучно хлопать ртом. «ПФ, наконец с...» — шумом выдохнул воздух Ватбальский. «Да кто же за какого-то графа светлейшую княжну отдаст? Совсем твоя Бельская умом двинулась». Ватбальский и своему собеседнику готов был высказать то же самое, но придержал язык, ограничившись сомнением к неодаренной. «За графа. Тут ты прав, за графа не отдадут». Роман Михайлович поднялся с места и собственноручно еще раз наполнил оба бокала, словно специально смакуя и растягивая момент. «А за архимага?» «Пустое. Ему и 20 нет», — сходу ответил Ватбальский и замер, увидев изменившееся лицо князя, небрежным жестом швырнувшего на стол все те же фотографии, часть из которых посыпалась на пол. «А сходи-ка ты, Авенирушка, на задний двор, изобрази мне там кучку льда, хотя бы в половину от этой», — ласково попросил князь Белозерский, указывая на фотографии. «Так это же лед, а у меня огонь», — попытался отбрыкаться Ватбальский. «А не ты ли у меня в этом самом кабинете досье на Бережкова читал? Там черным по белому написано, что он тоже огневик». «Тогда как, ты у меня спрашиваешь?» «Как?» — навис над отшатнувшимся собеседником владетельный князь Белозерский. «Это я у тебя должен спросить, как? Это твоя внучка его детей вынашивает и у него в доме живет. А ты даже про то, что она беременна, от меня узнаешь? Может, это ты мне все-таки расскажешь, откуда у твоего неофициального родственника взялась отрубленная голова князя Куракина, или объяснишь, как он архимага Медведева смог победить и к себе привести? Что, тоже не знаешь? А чем ты занимаешься тогда? Наверное, очень важными делами, делишками своими, тараканьями, ты занят. Вот где дела», — ткнул Белозерский пальцем в разбросанные снимки, — «а у тебя одно чванство и болото. Я тебе сказал половину дружины и десяток лучших магов ко мне доставить. Где они?» Кричащего Белозерского Авенир Авенирович побаивался на порядок меньше, чем приторно-ласкового. Уже знал, что кричит он недолго, и, как правило, потом успокаивается, давая дельные распоряжения. «Их собирают. Часа через полтора все здесь будут. Не скажешь, для чего они понадобились. В столицу полетят. Государю, надежи нашей в помощь. Вот спросит он у тебя как-нибудь, по-родственному. А что вы, Авенир Авенирович, во время заговора делали? И что ты в ответ блеять будешь? Молчишь? А мне нужно, чтобы ты четко отвечал. Так, мол, и так, По приказу главы клана половину людей и самых лучших магов в помощь вам отправил. И весь наш клан то же самое сделал. 4000 бойцов и сотню лучших магов для борьбы со смутьянами собрали и в столицу доставили. Аво, сильно. Ром, ты серьезно? Думаешь, выгорит дело? Совсем, как когда-то в детстве? Спросил Ватбальский у своего стародавнего друга-соперника. Были времена, когда они летом по месяцу полтора вместе проводили. Сражались на деревянных шпагах, прыгали на спор с моста в речку, разбивали друг другу носы, а потом, когда подросли, умудрились влюбиться в одну и ту же девчонку. Насчет Рюминой, честно скажу, сомневаюсь. Да ты и сам это понимаешь. Другое важно. Бильская пишет, что войска к столице пошли. В обход разрушенных мостов их везут. Через Рязань. Так что неделя-другая, и с заговором покончит. А я не привык проносить ложку мимо рта. В таких делах первые сливки снимают, вторые молоко пьют, а последним один лишь обрат достается. Так чего тогда ты мне тут голову насиловал? Проще не мог сказать, возмутился Ватбальский. Про ваше поле деятельности, Авенир Авенирович, я высказался предельно ясно. А про дела клана обмолвился, чтобы вы при случае ничего глупого не ляпнули, холодно произнес князь Белозерский, каменея лицом. Про приданое Дарьи Сергеевны доложите мне лично. Крайне рекомендую прикупить пару-тройку земель в близком соседстве с вашим будущим родственником. Клан тоже примет участие, но уже от себя. Сколько? Это же какие деньги? Откуда? Нет, со временем найдем. В клановой казне займешь. Я распоряжусь, немного оттаял Белозерский, а затем, махнув рукой, наклонился к столу, поманив к себе пальцем собеседника, и зашептал: «Веня, у нас, в кои века появился шанс, слабенький, хлипкий, может безрассудный, но он есть. Я, за всю свою жизнь, так крупно не играл, допускаю, что у нас ничего не получится, но я, ты, наши дети, внуки и даже правнуки будут знать, что мы за свой шанс боролись, а не ждали, когда он упадет к нам в руки, словно перезрелое яблоко, поверь». Такое дорогого стоит. Мы обязаны, слышишь меня, обязаны рискнуть. Новая Москва, расположение императорского гвардейского полка. Как мы им, а я вижу, пятерка идет к вокзалу, и ведомому направо показываю. Слушая обрывки разговора пилотов, доносимых порой порывами ветра, Морозов довольно щурился, поглядывая сквозь едкий дым папиросы на обманчивое зимнее солнце. Вроде, и ярко оно светит, а тепла нет. Никакого сравнения с теми угрюмыми разговорами, которые царили буквально сутки назад, когда гвардейцы понимали, что проигрывают небо. Ситуация изменилась с прилетом пополнения. Появление в небе тяжелых медведей оказалось полной неожиданностью и, скорее всего, не только для гвардейцев. Плохая маневренность, слабое вооружение, неопытные пилоты. Казалось бы, исход столкновений должен быть предсказуем. Но медведи выручали неплохие щиты и мощное бронирование. Часто, обсуждая итоги очередного боя, гвардейцы ругали создателя медведей. Казалось, тяжелый МБК словно специально был создан, чтобы противодействовать стандартным доспехам гвардейцев. Причем, как минимум двум. Изучая историю военного дела, невозможно не обратить внимание на традиционное противостояние брони и снарядов. Казалось бы, каждый новый тип снаряда должен был поставить крест на броневой защите, но создатели брони не всегда были согласны с очередным ультиматумом. Проходило какое-то время, и становились неэффективны кумулятивные заряды, а затем и против других новшеств находились методики возражения, под которые неизменно совершенствовался бронекомплект. В случае с медведями, задача их создателей прилично упрощалась. Заранее зная, кто у тебя в противниках, не так уж и сложно заточить щиты и броню под его стандарт. У покойного Меркулова уже не спросишь, чем он руководствовался, создавая медведя. Был ли это осознанный расчет, позволявший ему выиграть очередные испытания, проводимые военной коллегией, или это было связано с отсутствием образцов МБК, находящимися у вероятного противника на вооружении, но вышло, как вышло. Медведи появились в небе над столицей и заставили с собой считаться. Но не броня и невооружение оказались главными в собачьих свалках. Так гвардейцы называли массовые бои, когда в воздухе сталкивались десятки пилотов с каждой стороны. Огромную роль играла тактика. Основные потери в личном составе у гвардейцев случились, когда пилоты медведей научились фокусировать огонь, ориентируясь на указания специально выделенных координаторов. Переняв этот прием, гвардейцы ответили тем же, и вскоре над столицей снова наступило шаткое равновесие. Прибывшее пополнение позволило пилотам выполнить одну из важных задач. Воинские эшелоны надежно прикрыли с воздуха, и армейцы разгрузились без потерь. Установление полного контроля над территорией столицы стало всего лишь вопросом времени. «Как слетали?» – спросил Франц Иосифович у присевшего рядом с ним капитана Овечкина. «Смею думать, неплохо», – улыбнулся пилот, закуривая дорогую сигарету и окутываясь клубом ароматного дыма, пахнущего вишней. Семерых заземлили, из десяток всерьез потрепали. «У нас 4 МБК в ремонт и 1 раненый. Доспехи сильно побили, 3 по мелочам, а 4-й на стенд надо. А ранило кого?» Сазонов оттянуться не успел. Видел же, что ему щит вчетвером просаживают. «Так нет», решил, что успеет, а они навалились. Дня 3 теперь ему лежать. Заметив, что Морозов готовится выбросить окурок, капитан заторопился. «Я что спросить хотел? Когда дирижабль грузили, парни заметили интересные длинноствольные пулеметы, вроде, как нашего же калибра. Говорят, они у вас на складе теперь. Не подскажете, для чего наш граф их в столицу отправил?» «Скажу, отчего не сказать. Олег Игоревич попросил меня отстрелять их на нашем полигоне и выслать ему официальный акт об испытаниях. Полигон у нас сертифицированный, осталось 3 старших офицеров найти для подписи акта. Особо нового в этой автоматической пушке ничего нет. Почти такая же машинка, как на ваших новых МБК установлена, разве что ствол у нее прилично длиннее, да затворная рама с пружиной посолиднее. Калибр тот же, что и у вас, 20 мм, а вот патрон чуть мощнее, соответственно и пуля тяжелее. Ствол, заряд, пуля, начальная скорость, вроде всего понемногу, зато пробитие, прицельная дальность и кинетическая энергия прилично вырастут. Интересно, а по медведям эта пушка насколько хорошо работать будет?» «Нет, ну ты погляди на него», — сердито начал размазывать Морозов окурок по натоптанному снегу курилки, крутя ногой, и вкладывая все свое раздражение в исполнение этой необычной фигуры танца. «Вот как знал, что рано или поздно какому-нибудь умнику такая идея в голову втемяшится. А дополнительный вес, центровка, выросшая отдача, да та же прочность локтевых шарниров, с ними что делать прикажешь?» «Понятно. Значит, так и будем по медведям с пистолетной дистанции работать, под их выстрелы подставляясь. Даром, что они стрелять толком не умеют. Так нет же, мы сами к ним лезть вынуждены. Даже нашим калибром щиты с трудом продавливаем. Мощнее нам стволы требуются. Тьфу ты, как мне еще объяснить, чтобы ты понял? Сейчас каждый МБК на вес золота. Особенно те, что из новых. Для переделки обоснования нужны расчеты и подписи. На одни бумаги больше месяца уйдет. Как, по-твоему, мне объясняться, если узнают, что я боевую штатную единицу собственными руками в не пойми что превратил? Так я же не про штатные говорю. Один из наших МБК возьмите, а перед графом Бережковым я сам отчитаюсь, если что. Невинно захлопал глазами капитан, успешно изображая студенточку, собирающуюся принять приглашение на кофе после ресторана, в надежде, что речь идет именно про кофе. «Хаем, с графом. С графом я, пожалуй, и без тебя поговорю», — поскреб Франц Иосифович затылок. Прислал ему Бережков небольшое письмецо, пользуясь подвернувшейся оказией, с любопытной припиской в конце. «Очень графу интересно, видите ли, знать мнение уважаемого Морозова о том, где новый образец автоматической пушки может быть наиболее востребован. Нет, вопрос он вроде ставит правильный, и с виду все безобидно выглядит. Вот только задавать его начальнику мастерских гвардейского полка, всю свою жизнь занятого ремонтами и улучшениями МБК, вряд ли уместно. Олег мог бы и впрямую написать, для чего он именно ему, Морозову, новые пушки послал. Может, попробуйте. А уж я бы на пару шустовских расстарался. 4, и это не обсуждается. 10 лучших мастеров полночи на тебя горбатиться будут, на кровососа летучего. Завтра с утра приди», сказал, как отрезал Морозов, и не глядя на расплывшееся в счастливой улыбке лицо капитана, тяжело зашагал к воротам ангара. Наброски-то он еще вчера сделал, да и отложил их до лучших времен. Помозговать над ними еще надо, а времени до вечера совсем немного осталось. Чуть качнулась никому невидимая стрелка весов. Извечное противостояние брони и снарядов продолжилось. Утром все газеты и радиостанции словно с цепи сорвались. Новости выплеснулись бурным потоком и понеслись по всей стране, как половодьем смывая пену пустых надежд и меняя привычные очертания берегов, существенно расширяя взгляды обычных обывателей и размеры их глаз. Убит тайный глава заговора. Заговор обезглавлен. Голова князя Куракина преподнесена императору на блюде. Бунтовщики, кто они, глупцы или жертвы интриги? Столица наводнена войсками. В пригороде работает артиллерия. Кланы друзья и кланы враги, чьи фамилии были озвучены императором на встрече с журналистами. Кто собирался окунуть страну в голод? Сенсации. Заголовки один хлеще другого. Шокирующие фотографии в газетах и захлебывающиеся комментарии по радио, описывающие очередной штурм усадьбы заговорщика или схватку в небе над столицей. Волна народного гнева и самосуды над бунтовщиками. Горящие усадьбы и головы, насаженные на колья. Страна словно выдохнула и принялась за дело. Для кого как, а для России жить в эпоху всяких разных революций, бунтов и прочих перемен – дело привычное. С правителями, правда, не всегда везет. Даже нынешний император, хоть и пользуется народной любовью, но особыми талантами он не блещет. Этакий уверенный добротный середнячок, успешно лавирующий между интересами различных блоков и коалиций. Опять же в меру упрямый, последовательный и вменяемый, ставящий интересы империи впереди своих, личных. Редкое сочетание качеств. Пожалуй, для страны они полезнее любых других будут. Были в истории, знаете ли, прецеденты. Начиная от кукурузника и вплоть до алкоголика, к руководству страной сумела прорваться целая череда весьма сомнительных личностей, зачастую не обремененная хоть какими-то полезными знаниями. Какая еще страна, кроме России, такую чертополосицу убогих правителей смогла бы выдержать? Ну что, Володя, удалось? Встретил вопросом император вошедшего князя Абдарина, опять находясь в постели. После напряженной встречи с журналистами он в какой-то момент почувствовал себя нехорошо, и эскулапы тут же воспользовались его болезненным состоянием, прописав постельный режим, частые визиты целителя и сразу три горькие настойки примерского вкуса. Еще как, бомба. По всей стране такое началось, что, боюсь, не переборщили ли мы. Подкузмил нам твой племянник, когда перед журналистами отрубленную голову на стол грохнул. Те-то ладно, проблевались, да за перья схватились, а народ может и как руководство к действию принять. Где столько голов складировать-то будем? Шутить начал. Значит, все действительно неплохо. Очень бы хотел, чтобы сказанная шуткой оказалась. В одночасье твой племянник знаменит стал. По слухам, некоторые бояре его боятся пуще, чем тебя и меня вместе взятых. Рано ему такую славу иметь. Не вытянет, разглядывая потолок, высказал государь свое мнение. Один может и не вытянет, охотно согласился князь, так он и к Куракину летал не один. Глава сороковая. Пожалуй, ничего так не стимулирует тягу к знаниям, как электрический ток и его аналоги. Понимаю, что утверждение спорное, и в раннем возрасте в качестве убедительной альтернативы могут быть использованы розги или ремень, но этот этап стимуляции я, к счастью, уже пережил. В общем, после воспоминания о том, как меня изрядно корежило и выгибало во время использования метеоритного дождя, я твердо решил поразмыслить на тему магии, и в частности о том, какую роль в этом заклинании играют неведомые блоки. Спору нет, заклинание потрясающее. Жаль только, что при его использовании трясет не только землю, но и меня. Хорошо так трясет, про электрический ток я недаром вспомнил. Пожалуй, это самый близкий аналог того, что пришлось испытать во время работы заклинания. Если ко мне прицепить электроды, а затем подключить динамо-машину, то особой разницы я не замечу. Отдельные эстеты, может, и найдут отличительные признаки, но я, по утверждению Дашки, болван грубый и бесчувственный, поэтому вникать в тонкости – это не мое. Хотя, насчет чувств и электрического тока я бы с ней поспорил. Ток сложно не чувствовать. Это вам не какие-то там флюиды и тонкие материи. Впрочем, не будем о грустном. Мне еще подпалины надо как-то с себя незаметно свести, чтобы Дарью не волновать. Образовались у меня под протезом этакие неприятные ранки, уже начавшие покрываться коростами. В зеркале они выглядят так, словно меня в четырех местах приложили раскаленным дном эмалированной кружки. Ожоги легкие, поверхностные. Даже моих навыков исцеления достаточно, чтобы наложением рук убрать их раза за 2-3, но есть проблемка. Для исцеления нужна сила. Для того, чтобы ее получить, мне нужно одеть протез, который благополучно закроет мои раны и не даст к ним подлезть руками. Впрочем, интромаг я, или как, вытащив из ящика стола накопитель, лимонку, я в раздумье покатал ее по столу. Руки мне нужны свободными. Положить накопитель на стул и сесть самому сверху воспитание не позволяет. Пришлось экспериментировать. Под мышкой никак, руками не пошевелишь, чтобы контакт не нарушить. Немного покривлявшись перед зеркалом, я скрестил ноги и, зажав между ними накопитель, начал пристраивать его так, чтобы контакты вошли в плотное соприкосновение с кожей. «Что это ты тут делаешь?» Я настолько неожиданно услышал голос Дарьи, что чуть было не уронил на пол выпавший накопитель, успев подхватить его в самый последний момент. На себя любуюсь, смотрю, как на меня занятия со шпагами и рапирами влияют». Я демонстративно покрутил свободной рукой, к слову сказать, действительно поменявший свой прежний вид. «Занятия по методике сущности, это вам не просто так. Когда знаешь и понимаешь, что нужно делать и делаешь это правильно, то и результат выходит не в пример лучше. Руки у меня теперь сухие, жилистые и очень-очень быстрые. Что, у тебя, там?» – отчеканила Дарья, и когда я, чуть извернувшись, смог повернуть голову так, чтобы ее видеть, и не показать свой вид спереди, то понял, что зря стараюсь. Дашкин палец оказался направлен мимо меня, угу, прямо в зеркало, перед которым я собирался начать лечение. «А, это ерунда, сейчас ничего не останется», — бодро ответил я. «Ты иди к себе, и я минут через пять к тебе прибегу». Хорошая была попытка, но не прошла. Дарья подошла, развернула меня к себе лицом и внимательно осмотрела подпалины. «Рассказывай», — потребовала она, усаживаясь в мое рабочее кресло. «С самого начала?» — поинтересовался я, присаживаясь на краешек стула для посетителей. «Именно с него», — подтвердила Дашка, недовольно разглядывая мой стол, беспорядочно заваленный бумагами. «Сначала был свет, потом родился я. Хотя, знаешь, в этой хронологии я точно не уверен. Рассуждая логически, все должно было произойти наоборот. Короче», — потребовала Дарья, не поддавшись на мою провокацию. «Потом я потерял родителей», — надавил я на жалость, — «как они выглядели, не помню. По-моему, те, кто рассказывает, что помнит своих родителей с грудного возраста, просто бессовестные лгуны. Постарался я набрать очки за честность изложения. Еще короче, отчего-то не прониклась урожденная княжна ни тем, ни другим. А я как чувствовал, что не все сиротинушки горемычные могут на жалость уповать. Придется на ходу перестраиваться. Меня воспитывал дед. Когда его убили, я отомстил. Поступил в академию. Встретил тебя. Скоро у нас будут пацаны, а когда они вырастут, мы пойдем с ними на озеро, наловим полное ведро раков и от души посидим за пивом». По-военному четко изложил я свою историю за прошедший период жизни и перспективные планы примерно на такой же промежуток времени. Про прошлое и будущее все ясно, вроде бы чуть смягчилась Дарья. «Теперь подробнее про настоящее. Ты ничего не хочешь мне сказать? Кстати, приляг, я тебя подлечу, а то знаю я твои таланты». Вообще-то рассказывать я ничего не хотел. Думал, может, чуть позже когда-нибудь, лет этак через 5, или через 25. Чуть повозился на диване, собираясь с духом. «У меня выжжен резерв силы», — выпалил я, зажмурившись. Секунда, другая, ничего не произошло. Я чуть приоткрыл один глаз. Дарья как водила надомной руками, так и водит. «Когда это произошло?» — встряхнула она кистями, словно сбрасывая с них капли воды, и посмотрела мне в глаза. «В один глаз, когда Рюминых спасал и вместе с Архимагом под собственные снаряды попал. Представляешь, у нас с ним резерв выгорел, а обоим пилотам хоть бы хны. Постарался я найти хоть что-то хорошее в случившемся. Загадка не совсем загадочная», — говорил я с ними. «Оба пилота на тот момент не магичили, в отличие от нас с Медведевым. Получилось, как с лампочкой во время грозы. Если она включена, то может изгореть от близкого разряда молнии. Никакое другое объяснение мне в голову не приходит». «Тогда объясни, как у тебя после этого мозгов хватило, чтобы такое безобразие со льдом на поле устраивать? А что сразу я? Это заклинание вообще Медведев выдумал?» — приоткрыл я второй глаз, а потом и вовсе оба вытаращил, для пущего правдоподобия. «Согласитесь, в честность человека, который смотрит на тебя одним глазом, сложно поверить. И совсем иначе будешь выглядеть, если смотришь на мир честными, широко распахнутыми глазами». «Медведев, значит, Архимаг Медведев?» «Да, ну, в общем-то, да», — осторожно согласился я, подозревая подвох. «То есть он архимаг, а ты?» — задала мне Дарья наводящий вопрос. «Совсем, как учительница в младших классах. Я, как бы, тоже того, наверное». Поежился я от давно забытых ощущений. «Бывало такое, ты ничего не выучил, а тебя к доске вызвали». «Того чего?» — довольно похоже передразнила меня княжна. «Урожденная княжна, Еще какая урожденная? Ну, вроде как тоже. Тоже архимаг, эх, знала бы ты, как у нас все сложно, вздохнул я, прикидывая, как бы получше объясниться, вытащи вон тот кулончик. Видишь, цепочка торчит из среднего ящика, показал я пальцем на полуоткрытый ящик, в который отложил рубиновую звезду, рассчитывая разобраться сегодня с непонятным блоком заклинания. Это кулончик, недоверчиво покачала Дарья звезду у меня перед носом. Он самый, поймал я артефакт свободной рукой. Смотри, если глядеть сюда, то судя по знаку, я архимаг, я активировал звезду и показал ее Дарье, но тогда откуда подпалины взялись, глядя, как я тычу пальцем в отметины на своем животе, кстати, уже прилично подсохшие и совсем не болючие, Дарья лишь головой помотала, словно отгоняя наваждение. А как ты ее зажег? Показала она пальцем на артефакт. Я отмахнулся, и вытащив вторую руку из-за спины, показал ей зажатую там лимонку. Нет, не подумайте, что я трус. Просто пойди разговор иначе, и не исключено, что мне щит бы потребовался. Стоит, знаете ли, помнить о собственной безопасности, когда рядом с тобой находится девушка, выросшая в достаточно воинственном клане. Убить не убьет, если не захочет, но оно мне надо, судьбу испытывать. Чем, по-твоему, отличается архимаг от обычных магов? Задал я вроде бы простенький вопрос Дашке. На опережение задал, пока она не опомнилась. Силой и заклинаниями, ответила она не задумываясь. С этим все в порядке, поморщился я, а током их бьет, каким током, вроде электрического. По ощущениям, вольт этак в 100-120, для лучшего понимания я снова ткнул себя пальцем в подпалины на животе, сама же видишь, какие следы остаются. Нет, Дарья потерла лоб пальцем, а потом заявила уже гораздо увереннее, точно нет, у нас знакомый есть, он на полигоне вполне спокойно работает. Зато как-то раз, когда горячий чай на себя пролил, так чуть в голос стонать не начал, пока не залечил. Боль совсем терпеть не может. То есть, архимагов током не бьет, заключил я, а меня бьет, и сильно. Подожди, а как же ты тогда смог? Так, Дарья, стоп, теперь моя очередь. У меня тоже вопросы есть. И начну я, пожалуй, с того же вопроса, что и ты. Как мне кажется, тебе есть, что мне рассказать, не так ли? А что именно ты хочешь узнать? Скорчила Дашка забавную мордашку, пытаясь все перевести в шутку. Многое, но начнем по порядку. Что ты искала в газетах? Я много чего не могу заметить, но только не стопки газет, лежащие на столе перед девушками. Были бы это женские журналы, я бы и внимания не обратил. А чтобы девушки официальные имперские газеты читали, это нонсенс. Мы выяснили, что я княжна, коротко отчиталась Дашка, и бросила на меня быстрый взгляд из-под щелки. Ну, княжна, и что, обычная княжна, уже слегка нетерпеливо уточнила Дашка, и даже ногой чуть притопнула, а вовсе не урожденная. Ага, значит, от рода ты не отказалась? Отказалась, но меня не отрезали. И что теперь? А ничего, я никаких обязательств перед родом не имею. Погоди-ка, а мне не придется согласия твоего отца теперь спрашивать? Согласитесь, не праздный вопрос в свете открывшихся обстоятельств. С отцом у меня все непросто. Он не смог защитить меня от деда. Предпочел сделать вид, что ничего не замечает. И что, и ничего. Теперь я его не замечаю. Даже маму попросила ему передать, чтобы не вздумал никого ко мне подсылать и сам в мою жизнь не лез. Думаешь, он тебя послушает? Улыбнулся я, представив себе такую сцену, в моем представлении, не слишком реальную. Одному поцелую я обе ноги переломала, заодно попросила его папуле передать, что третья нога папочкина в следующий раз будет, если ему повезет. В каком смысле повезет? В самом прямом. Если не повезет, то и четвертая его же будет. Как-никак я в клане всегда в первом десятке бойцов числилась, зло ответила Дарья, сердито сдувая мешающую ей челку. Можешь смеяться, но маменька меня поддержала. Впрочем, у нее на это свои причины, про которые тебе знать вовсе не обязательно. Кошмар и ужас. Куда делись те благословленные времена, когда домострой в каждой боярской семье был настольной книгой? Да и были ли они где-нибудь, кроме художественных книг, эти хваленые семейные правила? Честно говоря, вспоминаю тех девиц, которых я наблюдал в естественной для них обстановке, и никого не припомню, чтобы они жертвами семейного террора выглядели. Дарья, с ее несостоявшейся свадьбой, чуть ли не белой вороной смотрится на фоне остальных. Внутренняя чуйка мне подсказывает, что ни один из знакомых мне купцов своих дочерей к нежелательной им свадьбе принуждать не станет, да и Елизавета, Дашкина подруга, тоже особо никого не спрашивала, когда с Тугоуховым закрутила. Даже Евгеники из Смольного стараются пары по взаимной симпатии составлять, как мне говорили, а как у остальных, не знаю, надо будет через тетушку этот вопрос подробнее исследовать. Беда, мое устоявшееся было мировоззрение рушится прямо на глазах, рассыпается, как карточный домик. Одна надежда на наследника в первой очереди. Кого-то же должны были с раннего детства по канонам воспитывать. А то, куда ни глянь, сплошь нарушители традиций. И ничего общего с тем, что мне неоднократно рассказывали о традиции браков. Ладно, допустим, с папенькой все понятно. Чуть помолчав, заключил я, добросовестно пытаясь отойти от шока. А как у нас с мамой дела обстоят? Мама меня поддержит, почти уверенно ответила Дарья. Чуть повеселев, я с ней по телефону перед Новым годом разговаривала. Правда, она еще не знает, что я Смольный бросила, но думаю, поймет. Сдается мне, что такому жениху, как я, она не сильно обрадуется. Я постарался сделать вид, что меня это волнует. Больно уж разговор у меня с Дашкой хороший получается, нужный. Давно нам пора друг с другом по душам поговорить и неясности разобрать. Да и маму ее я почти не знаю. Близко знакомиться как-то не сильно хочется, так хоть от Дарьи что-нибудь новое услышу. Особо против Дашкиной матушки я ничего не имею. Как говорится, повода не было. На вид очень приятная и стильная дама. Если Дарья в нее пойдет, то с будущей женой мне повезло. Такая женщина одним своим видом украсит любое мероприятие. Я поняла, ты был, в поясе. Чуть замешкалась Дашка, подбирая замену слову протез, в таком же, как у пилотов. В поясе, как всегда, согласился я с княжной, только у него другая конструкция. На пару секунд я задумался, как бы популярнее объяснить Дашке получение повышенного напряжения, и тут меня осенило. Множитель, подскочил я со стула и кинулся перерывать бумаги на столе. Да куда же я его дел? Ага, издал я торжествующий вопль, вытаскивая переизданный потрепанный справочник. В наше время нет никакого смысла изобретать что-то новое, связанное с традиционными знаниями и науками. Все уже изобретено до нас. По той же электронике и радиоделу мы сейчас находимся примерно на уровне послевоенного СССР, в чем-то отставая, а в чем и продвинувшись. Оттого большой популярностью пользуется переизданная литература тех времен. Одну такую книжку я недавно экспроприировал у Степана в мастерской. Просмотрел ее наскоро, да и отложил в сторону, но кое-что запомнил. Нет, не текст, его я просматривал по диагонали, зато схемы и чертежи изучал гораздо с большим интересом, а память на графические изображения у меня отлично натренирована. Торопливо перелистав книгу, я нашел нужную схему, и уже зная, что угадал, по памяти нарисовал фрагмент того загадочного блока из заклинания, которое не давало мне спокойно спать. Бинго! Однозначно Савва Савельевич был гением. То, что мы с Усальцевым изобразили в металле, включив кристаллы последовательно и повысив напряжение магии, он исполнил с помощью рун. У меня нет никакого сомнения, что неведомый блок просто повышает напряжение, увеличивая тем самым мощность заклинания. С размаху плюхнувшись на диван, я откинул голову и уставился в потолок. Итак, что мы имеем? Я взял уже повышенное напряжение с накопителя и как минимум вдвое увеличил его заклинанием. А в итоге, загудели, заискрились провода. Больше он жучков не ставил никогда, почти не фальшивя. Пропел я слова детской песенки-страшилки и даже выдал залихватское танцевальное коленце под конец. «Ты чего?» – обеспокоенно спросила Дашка, наблюдая за моими метаниями, закончившимися, смею надеяться, неплохим вокальным номером. Вместо ответа я подхватил ее с кресла, но кружить не стал, а аккуратно переместился вместе с ней на диван. «Дарья Сергеевна, я буду не только хорошим мужем, но и хорошим архимагом. Обещаю», — промурлыкал я ей на ушко. «Степан Васильевич Киякин, новости из столицы, с самого начала беспорядков, слушал с большим вниманием. Сказывалось лихое военное прошлое, да и дела купеческие внимания к внутренней политике страны требовали. Напрасно несведущие люди, далекие от торговых дел, считают, что в торговле все и всегда гладко. Как бы не так, у оборотливого купца нос должен всегда по ветру быть, словно флюгер какой. Купец только тогда и успешен, когда он прибыль за версту чует. Много раньше, чем другие выгоду поймут и набегут жадной стаей, вырывая друг у друга куски изо рта. Распродав почти весь запас основных товаров еще в конце прошлого года, купец только успел закупиться по новой, как грянул заговор. Торговля встала, оба магазина пришлось временно закрыть. Неспокойно стало в Касимове, только и слышно, то тут лавку разгромили, то там. Да и товар у него не совсем тот, какой русские люди привыкли покупать, чтобы лихие времена пережить. Соль, мука, спички, эти товары других купцов в городе в лед разошлись, а шоколад, сигары и пряности, которыми торгуют его магазины, оказались народу не очень-то нужны. Долго маяться бездельем Степан Васильевич не мог и не умел, чтобы спать по 12 часов, а потом оставшееся время убивать каким-либо другим ленивым бездельем. Особый талант нужен. Зрела у Киякина одна заманчивая идея. Еще с лета зрела. Больно уж много столичных купцов захотели Киякина в гости заполучить, узнав, что он в императорских гонках участие принял. И разговоры, что характерно, велись на темы дирижаблей. Не грузовых, а тех, что Бережков тогда обещал начать делать, или таких, что побольше, вроде Миланы. Оно и понятно, купец с купцом всегда общий язык найдет и вопросы нужные безо всякого стеснения задаст. А уж со вкусом и толком выбрать статусную вещь, это ли не настоящее удовольствие? После второго или третьего разговора Киякин задумался. Познаний купцов откровенно не хватало для осознанного выбора статусной игрушки, и это их изрядно сдерживало. Купить дорогую вещь – дело не хитрое, были бы деньги. Главное, на курьез не попасть, чтобы потом на смех не подняли. Были уже случаи. С тем же купцом первой гильдии Афанасьевым решил себе раззолоченный дворец из дирижабля построить. Построить-то построил, а потом шпилью Благовещенского собора снес. Ни летать, ни маневрировать его блестящая несуразица толком не умела. Золото и мраморные статуи, хрустальные люстры и бассейн. Может, на дорогой морской яхте такие атрибуты имеют право на существование, но попробуй со всем этим взлететь, а потом развернуться в воздухе. И то, и другое чуть не по часу будешь делать. По слухам, Олег Бережков неплохо развернулся с производством. В большом плюсе у него награда за победу на гонках. Но производство – это одна сторона медали. Для успешного дела порой куда важнее умение подать и продать товар. Тем более, если товар дорогой и необычный. После разговоров с купцами у Киякина просто руки зачесались. Говорят, такая примета к деньгам. Кто, как не он, знает про дирижабли все, и с купцами разговор правильно умеет построить. Мечты, мечтами, а попробуй-ка, найди время и смелость в самом себе, чтобы отдать в чужие руки собственное, с любовью выпистыванное дело, а сам займись чем-то новым. Ох, искушение бесовское. Решение купец принял лишь после того, как из столицы начали доноситься хорошие новости. То ли долгое бездействие его взбесило, то ли понимание того, что свободного времени у него вскоре снова не будет, а там и обыденная суета опять затянет. Но однажды рано утром он проснулся и сразу начал раздавать распоряжения так, словно все эти дни он только к тому и готовился. Несмотря на всю беготню, вылететь удалось лишь ближе к обеду. «Вы по делу, или так, по случаю заглянули?» — поинтересовался я у Киякина, когда он немного отошел от шока. «До сих пор не могу понять, что купца впечатлило больше. Мой новый титул, секретарша Оксана в короткой юбке, или встреча его дирижабля, организованная двумя десятками ветеранов. Вряд ли купцу в последние годы приходилось садиться на поле, ощетинившееся таким множеством стволов. Скорее, по делу. Правда, теперь не очень-то представляю, как к нему подойти. А вы вываливайте все, как есть», — предложил я, — «глядишь, вместе быстрее разберемся. Летел к вам с мыслью партнерство торговое предложить, да начать в столице дирижабли продавать. Хорошая затея, своевременная, и что мешает?»